Через много лет уже после возвращения матушки из Нижнего Тагила собралась я в Мцыри, и она говорила: «Передай привет любимому месту, нижайший поклон от меня и от Леонида». Живя в Москве, Анастасия Яковлевна окончила 4 класса школы для взрослых. Матушка вспоминала, что после замужества она хорошо зарабатывала, выступая на концертах. К тому же летчикам платили немалые по тем временам деньги. Тогда она начала покупать драгоценные камни и золото, чтобы иметь возможность в будущем дать хорошее образование сыновьям. Возможно, на нее повлияло и новое окружение. Многие московские артисты увлекались тогда собиранием драгоценностей. Когда Лидию Русланову арестовали в 1948 году, при обыске в ее квартире обнаружили множество драгоценных камней, платиновых, золотых и серебряных изделий. На вопрос следователя, откуда она брала средства на приобретение таких ценностей, Русланова ответила, что хорошо зарабатывала исполнением русских песен, особенно благодаря левым концертам. Кроме того, она сказала, что скупкой драгоценностей занимаются многие московские артисты. Это было в их среде чем-то вроде моды. Однажды пришла Анастасия домой, открыла шкатулку с драгоценностями и увидела, что они почернели. Конечно, она поняла, что это вразумление Божие и что нужно прекратить собирательство. Незадолго перед началом войны старший сын Анастасии Яковлевны Николай поступил в артиллерийское училище. Василий оставался с матерью, а Михаил — в новой семье Федора Николаевича. Анастасия Яковлевна часто навещала их. Новая жена Федора обращалась с Михаилом ласково, любила его как мать. Когда началась Великая Отечественная война, Анастасия заехала к сестре в Мцыри и сказала: «Если что случится, приезжайте ко мне в Семеновское». Тогда же она сообщила, что Леонид в первый день войны пошел, не долечившись, с палочкой в военкомат, и его сразу отправили на аэродром. Весной 1942 года погиб на фронте старший брат матушки, Иван Яковлевич. Последними его видели сестра Ксения и ее дочь Анна Андреевна. Обратимся снова к ее воспоминаниям. Брат матушки, дядя Ваня, с первых дней войны вступил в ополчение. Располагалась его часть в Жаворонках, недалеко от Мцыри. Мы к нему ходили, и он к нам. Однажды ночью он постучал к нам и сказал маме: «Ксения, мы уходим. Я не могу остаться. Если останусь, скажут дезертир. Нам нужно перейти Волоколамское и Пятницкое шоссе, а немцы уже под Волоколамском. Уезжайте отсюда скорее, ведь здесь камня на камне не оставят. Ну, вы-то взрослые, а девочку, как бы что ни случилось». Оттуда дядя Ваня последнее письмо прислал: «Не знаю, жив ли буду, но если меня не будет, кланяйтесь земле нашей, Дону, детям». Он и погиб под Волоколамском. Согласно официальным документам, Иван Яковлевич Ковешников пошел на фронт добровольцем. В самом начале войны был зачислен в 5-ю дивизию народного ополчения, так называемую «Сталинскую дивизию», которая формировалась в Сталинском районе города Москвы. 7 октября 1941 года дивизия была окружена под Вязьмой. Выйдя из окружения в середине ноября 1941 года, дивизия сражалась в районе Волоколамска. В личном деле указано, что Иван Яковлевич Ковешников пропал без вести в марте 1942 года. По запросу его жены Ковешниковой Анны Даниловны дан ответ 21 марта 1947 года, что ее муж погиб, защищая родину, в марте 1942 года. Когда немцы подошли к Москве, Ксения с семьей переехала в Москву. Анастасия Яковлевна пришла к ним и сказала сестре: «Если меня какое-то время не будет, ты не переживай, просто так обстоятельства складываются». За ней уже тогда следили. Мужу сестры Андрею она сказала: «Свояк, не говори сестре, меня, наверное, арестуют». «Что так?» «Потому что Леонид — враг народа». «Как? Этого не может быть. Ты должна...» «Ничего я не должна. Мне сказали уже, чтобы я никуда не уходила из дома». В декабре 1941 года сотрудники НКВД пришли в дом, где жила тогда Анастасия Яковлевна с сыном Василием, от которого и стали известны некоторые подробности той беседы. Ее спросили: «Кто такой Леонид Григорьевич Вишневский?» «Это мой муж». «А то, что он враг народа, знаете?» «Если вы называете его врагом народа, то сообщу вам, что старший сын мой в армии и первый муж мой в армии воюют с фашистами». Анастасию Яковлевну предупредили, что она не должна выезжать из Москвы. Хотя и началась война, репрессивный аппарат работал, не сбавляя оборотов. Указы и приказы об изолировании и ликвидации врагов новой власти выполнялись неукоснительно. Оперативный приказ Наркомата внутренних дел номер 00486 от 15 августа 1937 года гласил: «Приступить к репрессированию жен изменников Родины, членов правотроцкистских шпионско-диверсионных организаций, осужденных военной коллегией и военными трибуналами по первой и второй категориям, начиная с 1 августа 1936 года». Согласно этому приказу, жены осужденных за измену Родине подлежали аресту и заключению в лагере на срок не менее 5-8 лет. Несовершеннолетние дети направлялись в государственные детские дома, а судьба взрослых детей рассматривалась индивидуально. К началу 1942 года старший сын Николай был на фронте, средний Василий 16 лет пошел добровольцем в армию, а младший остался со второй женой отца. Лишь через 9 лет после лагеря и психушек Анастасия Яковлевна узнала правду о судьбе мужа. Самолет Леонида был сбит за линией фронта, и он выходил из вражеского окружения вместе с раненым другом Михаилом Янчуром. Михаил не мог идти самостоятельно, и Леонид тащил его на своей летной куртке. Когда они вышли в расположение своих, их сразу же отправили в особый отдел. Михаила пытались допрашивать, били, но он сразу терял сознание от боли и большой потери крови и потому не мог ничего толком объяснить. Леонида пытали на допросах, обвиняя в измене родине, шпионаже и тому подобное. Он отвечал: «Что же, мне надо было себя убить? Тогда все было бы хорошо, и я в ваших глазах был героем, но я не мог бросить раненого друга и вынес его. Документов и оружия у Леонида не было, а суд в те времена был скорый и неправый. Его объявили врагом народа и расстреляли. А Михаила отправили в госпиталь на лечение, после чего заключили в лагерь. Перед расстрелом Леонид попросил друга, если тот останется живым, разыскать его жену Настю и помочь ей. В 1948 году Анастасия Яковлевна, пытаясь узнать, как погиб Леонид, побывала на аэродроме, с которого он совершил свой последний вылет. Матушка вспоминала: «В 1948 году решила узнать, как погиб Леонид. Приехала в Белоруссию без билета, иду на аэродром, все пусто, даже домов нет. Поговорила с начальником, он дал адреса старых жильцов. Затем меня отыскали с собакой, задержали, подозревая в шпионаже, потом отпустили». Во времена хрущевской оттепели матушка пыталась выяснить судьбу мужа в соответствующих органах и получила ответ, что он расстрелян как враг народа.